Глава 34. Москва. Среда. 18:50. Сидя в машине, Альбина подключилась к видеоконференции через ноутбук. Хотя, конечно, назвать видеоконференцией звонок сложно, так как все участники беседы отключили камеры. Это было правило Ордена. Участники конференции не знали настоящих имен членов Ордена и никогда не видели их лиц. Никто, кроме Мастера Бездны. Только он знал всех, так как с каждым еще общался отдельно по видео и всегда просил включать камеру. К беседе уже присоединились несколько человек. «Итак», — произнес мастер. Его голос звучал, как у всех, искусственно измененный настройками микрофона. «Что нам известно? Убит профессор Николаев, он был в Ордене», — вступил в разговор голос. Понять, кто без видео и даже фото, невозможно. «Известны подробности?» — спросил мастер Бездны. «Да, он был отравлен цианитом, а затем ему отрезали язык, как и в случае с Рульковским, которого отравили тем же веществом и вырезали глаза». «Понятно», — сказал мастер. «Мне не нравится, что к нашему ордену привлекается внимание. Первое, займись этим». «Я все сделаю», — отозвался голос. «Седьмая, ты на звонке?» — задал вопрос мастер. «Да, мастер Бездны, я здесь», — откликнулась Альбина. «Для тебя у меня есть особое задание», —